Зайдя в очередной раз к Лане, первым делом проверил все комнаты. Кухня, ванная, туалет. Заглянул даже в гардероб. Ни собаки, ни ее подруги не было. Лана мило улыбалась, но молчала. Ей смешно, а моя ягодица до сих пор побаливала. Про мое ущемленное чувство гордости даже и не вспоминал. Просто лишняя осторожность лишней не бывает. Одета хозяйка квартиры была в легкий халатик, из выреза которого выглядывало то самое розовое белье, что и на фото. Когда закончу с проверкой ее развратного вертепа на отсутствие посторонних, займусь моей соблазнительницей основательно. Больше нам никто не помешает. Пока шнырял по всем углам, ища подвох, она по-прежнему улыбилась весело и непринужденно. Убедившись в своей более-менее безопасности, я пошел в атаку. Пылкие объятия, жадность моих губ, даже легкие покусывания. Я невероятно хотел Лану, ее сногсшибательное тело, ее желанную плоть. И все это наконец-то откликалось на мои действия. Она задыхалась от моих поцелуев и таяла под безжалостным напором моего желания. Какой-то шорох отвлек меня. Я отстранился от пылких объятий, готовый отразить любую атаку извне. Встал в оборонительную стойку, доверившись своим инстинктам. Нападать или убегать должны были решить мои чувствительные рефлексы. Показалось. Везде было тихо и спокойно. Лана расплылась в улыбке и замурлыкала, словно кошечка. «Успокойся. Сейчас действительно все без обмана. И я правда хочу сделать тебе приятно в качестве извинения». «Ага», — лишь выдавил я, все еще держа ушки на макушке. «Давай, чтобы тебя окончательно успокоить, сделаем вот что. Ты сядешь, расслабишься и будешь говорить, что мне делать. А я сделаю все, что ты прикажешь. Абсолютно все», — томно протянула она. Немного подталкивая неспешного меня, Лана усадила мою тушку в кресло. Сама вышла на середину комнаты. «Что мне делать? Может, мой смятый халатик долой? А потом снять лифчик? Как ты хочешь, скажи», — спросила Лана и потянулась к поясу на талии. «Нет. Снимай сначала трусы», — включаясь в игру, сказал я. Заодно решил проверить ее послушание. Сам закинул ногу на ногу. В фильмах это часто верный признак, когда у мужчины эрекция. Рукой похлопал себя по карману рубашки. Черт, презика нет. Прошлый со злости просто выкинул в окно. Вот так всегда. Пытаюсь не выглядеть растерянным. До секса мы еще не добрались, а значит, рано бить тревогу. Лана быстро убрала руки от пояса, глядя на то, как я закинул ногу на ногу. Прыснула от смеха, но буквально на секунду и сразу посерьезнела. Соблазнительно похлопала пышными ресницами. «Слушаюсь и повинуюсь», — произнесла она, начав делать то, о чем я мечтал долгое время. Одними большими пальцами рук она ловко зацепила резинку трусов с двух сторон. Треугольник желтых смайликов на розовом фоне скатился на пол. Лана даже не посмотрела вниз, лишь переступила одной ногой, а второй ловко подкинула трусики в мою сторону. «Что дальше?» — с вызовом поинтересовалась она. Что дальше?» — думал я. «Я много чего хочу. Хочу...» Никогда еще никого так сильно не хотел. «Так почему же так переживаю? Это же просто девчонка. Почему мне кажется, что тут есть какой-то подвох? Вот только не могу понять, в чем». «Ты сегодня выступаешь в роли моей рабыни?» — спросил я. «Похоже, у меня начинался жар. И спасти меня могла лишь ее заветная ложбинка между бедер. Жаль, что она все еще скрыта халатом. Хотя, насколько я понял правила игры, мне сейчас позволено многое». Лана подтвердила мою догадку. «Сегодня я твоя золотая рыбка и выполняю все твои желания. Прояви фантазию. Помнится, в сказке золотую рыбку поймал старик. Значит, в старики меня записать хочешь? Мы еще посмотрим, кто кого. Снимай халат, рыбка». «Как прикажете, мой повелитель», — кокетливо отвечает Лана, изображая восточный танец. Медленно снимает верхнюю деталь своего гардероба. Я бесстыже разглядываю ее прелестный бутончик, ножки, сладкую попку. «Хорошо, а теперь лифчик». «Есть», — ответила Лана, оголяя грудь. Оставшись, в чем мать родила, девушка отдала мне честь, приложив руку к голове. «Что дальше?» — спросила она, немного сжимая ножки. Видно, тоже возбуждена. Значит, сегодня мне досталась довольно чувственная наложница. Я буду хорошим визирем. Вообще-то к пустой голове руку не прикладывают, но это мелочи. Потанцуй для меня. Хорошо. Лана подходит ко мне. Поворачивается, нагибается. Я вижу ее ягодицы. С трудом сдерживаю свое желание. Шлепаю. Ау! Она слегка взвизгивает, но улыбается. Берет пульт от телевизора, включает музыкальный канал. Снова возвращается в свою импровизированную сцену в центре комнаты. Изгибается, трогает себя, поглаживает, возбуждая себя все сильнее. Засовывает по очереди пальчики в рот. Потом опять гладит себя. Черт, как она восхитительна! Мне трудно подавлять свой позыв наброситься на нее и хорошенько трахнуть эту игривую вертихвостку. Но я подожду, и скоро она познакомится со мной еще ближе. «Хватит! Присядь на диван напротив меня», — говорю я. «Да». Лана села. «Раздвинь ножки», — говорю я с легкой хрипотцой. Голос начал немного дрожать. Это все от перевозбуждения. Вижу, Лана краснеет, но делает это. Ее промежность просто восхитительна. Очень сочный аленький цветок манит меня. Снимаю футболку. «Поласкай себя там. Погладь себя между ножек», — говорю я. «Слушаюсь», — ласково отвечает моя золотая рыбка и наложница в одном флаконе. Обожаю смотреть, когда девушки себя ласкают. Эти эмоции — это открытость, чувственность. Лана меня не разочаровала. Ох! Ее долгий и протяжный стон окончательно меня распалил. «Иди ко мне», — сказал я, расстегивая ширинку и выпуская на свободу моего дружка в штанах. Лана неохотно прервала свое занятие, опустилась на колени, потом на четвереньки. Виляя бедрами, подползла ко мне, а точнее к моему члену. «Что мне делать дальше?» — спросила она. Глаза ее блестят, словно два нефрита. Неужели такая взрослая девушка не может догадаться, что нужно делать рядом с возбужденным пенисом? Я ее мигом научу. «Бери в рот!» «Хорошо, мой повелитель», — снова сказала она. Скрутила губы колечком и насадилась на мой член. Кайф! Какой же кайф я испытал! Невероятно приятно! Несколько минут она прилежно сосала, а я также прилежно кайфовал. Поняв, что вот-вот могу кончить, я прервал это развлечение, оттянув девушку за волосы. Так быстро эта крошка от меня не отделается. «У тебя есть кондом?» «Что?» «Презерватив». «А, да, сейчас». Лана пулей вылетела из комнаты, топая словно стадо маленьких мамонтов, и так же быстро вернулась, держа в руках сразу три резинки разных цветов. «Думаю, мы начнем с одного», — весело ответил я. Все-таки она основательно подготовилась. Я уж думал, обойдемся одним минетом, но так было даже лучше. «Ложись на диван», — скомандовал я. Лана расположилась, немного раздвинула ножки. Помогла мне надеть презерватив и войти в ее дырочку. Миг ликования напоминал нирвану. Смысл жизни вдруг четко открылся мне. Все оказалось до боли просто. Парень и девушка, мы стали одним целым. Сделав несколько медленных и поступательных движений, Лана оторвала меня. «Ударь меня!» Продолжая неспешно трахать Лану, я переспросил: «Что сделать?» «Ударь меня! Ну, пощечина! Дай мне пощечину! Помнишь, как ты ударил меня в прошлый раз?» И вот уже в который раз она меня удивила. «Бить девушек не мой конек!» В прошлый раз она меня просто вывела из себя. «Зачем ей это?» «Ну, ты ударишь меня или нет? Я же могу и перестать быть такой послушной». Лана крепко сжала свои бедра, таким образом зафиксировав меня в себе. Решил войти глубже, но она остановила руками, крепко держа меня за пресс. «Не хочу я тебя бить. Ты хочешь меня трахнуть или нет?» «На твоих условиях не хочу», — ответил я, делая попытку выйти, но она ловко обхватила мои ягодицы своими ногами. В такой любовный плен я попадал впервые. «Ударь меня по щеке. Не сильно. Давай, мужик ты или лох? Рассказать тебе, как долго мы с Машкой смеялись над тобой, после того, как ее барончик пометил твою заднюю...» Убедила. Этими словами она меня хорошо смотивировала, чем заслужила хорошую оплеуху. «Я помнил, что передо мной девушка, хоть и безмозглая. Зачем? Просила. Но мне не жалко, пусть получает. Хлоп!» Она взвизгнула, нахмурилась. и снова я увидел то лицо, как несколько дней назад. Безэмоциональное, что ли? Не знаю, что крутилось в ее голове, какие мысли роились в ее улье. Ты в норме? И я не сильно тебя? Не спрашивай, трахни меня. Посильнее. Я был тут же выпущен из захвата рук и ног. Дважды меня просить не пришлось. Несколько минут я имел юную особу, которая при этом лежала бездейственно, словно надувная секс-кукла. Уткнулась в потолок. Бездушная кукла-робот. Лишь тяжелое дыхание давало мне знать, она не резиновая игрушка. Прошла пара минут. Она посмотрела потерянным взглядом, словно забыла, где находится. Я даже остановился. Заодно перевел дыхание от быстрого напора. Лана расплылась в широкой улыбке. Потом посерьезнела и произнесла: «Еще». «Трахнуть ее еще? Да запросто!» Я и сам не собирался останавливаться, но приятно было слышать такое пожелание о продолжении соития со мной. «Ладно, покажу ей свой фирменный стиль. Перевернись на бок, сменим позу». «Нет, не то. Ударь меня». Я был крайне недоволен собой. Зря все-таки пришел к ней снова. Продолжаю не понимать ее сейчас и, возможно, никогда не пойму. Но меня возбуждало это тело и нравилось входить в ее горячее лоно. А самое главное, я хотел кончить, и если она хочет пощечину, пусть получит ее. Отвесил ей еще одну затрещину, даже сильнее прошлой. Щека розовая, ухо красное, волосы спали на лоб. Молчит и снова бездушно пялится в потолок. Она точно больная, ловлю себя на такой мысли. «Понравилось? Или еще добавить?» — спросил я, насаживая на свой поршень. Услышав мое предложение добавки, она сразу пришла в себя и активно закивала головой, довольно улыбаясь. Снова посерьезнела и заискивающе заглянула в мои глаза. «Хлоп!» — получила правой рукой и сразу хлоп с левой. «Кайф!» — прокричала Лана, до боли сжала мои руки и заорала, что есть мочи. Я думал, ее слышали не только соседи, но даже из соседнего дома люди задумались. Не режут ли тут кого заживо? «Тише ты!» — рычал я. Попытался зажать ее рот рукой. «Ау!» — ругнулся я. «Эта сучка меня укусила!» Она продолжила кричать еще громче. Хотел дать еще одну пощечину. От меня лично. Но не успел. Она истерично забилась в судорогах, кончая подо мной. Такой женский оргазм я видел впервые. Даже не знал, молодец я или нет. Впрочем, историю с пощечинами я тоже забуду не скоро. Минут пять мы отходили, отдыхали. Я уже успел привести себя в порядок, оделся даже и растирал укус на руке. Отпечаток ее зубок наводил на определенные мысли. Возможно, Лана и Барон проходили дрессуру в одном месте. Уж больно похожа была техника укусов. Лана, как бесчувственное бревно, валялась также на диване. Главное рассмотреть положительную сторону этого момента. Вспомнил, насколько послушной она была до секса. После такого дикого и безумного слияния Лана будет еще более покладистая ко мне. Буду вить с нее веревки. И кататься теперь, как кот в молоке, решил я. «Что-то хочется попить, принеси чего-то!» — потряс ее за плечо. Лана, до этого находясь как будто в прострации, посмотрела в мою сторону. Навела резкость и произнесла: «А, это ты? Я чего-то поплыла немного. Что ты говоришь?» «Лана, пить! Я хочу чего-то выпить!» «Хорошая идея, и мне принеси. Во рту все пересохло. Настоящая пустыня!» «Я как бы гость. Хочу, чтобы за мной поухаживали», — не сдавался я. «Сам справишься. Вроде взрослый мальчик. Можешь чай попить на кухне. Дверь захлопнешь, я в душ». Встала и ушла. «Ну что за хрень? Куда делась та девчонка, готовая делать все, что я пожелаю?» Делать было нечего, и я отправился на кухню. Заварил зеленый крупнолистный чай, которого у Ланы оказалось целых 3 пачки. Обычно отдаю предпочтение черной, желательно индийской заварке. Сейчас пошел на риск и решил довольствоваться тем, что есть. Сахар не нашел, пришлось пить так. Уходя, Лана все еще была в душе. «Вот же сучка!» В этот раз, хоть и не развела меня, но все-таки попользовала. Как будто не я ее трахнул и выгнал за дверь, а она меня. Хрена я так попал? На душе скребли кошки. Или это в животе что-то бурлит? Этот зеленый чай — явная дрянь. Грустно пожал плечами, громко хлопнул дверью.